А ваша Галя уже ушла и правильно поступила. Ей повезло. Теперь она свяжет судьбу с настоящим человеком. Что ж вы не возражаете? Нечем крыть. «Боюсь следующей тарелки», — признался Лукашин, глядя на кушанье голодными глазами. И в это время в дверь позвонили. «Это Ипполит», — воскликнула Надя. «Прыгать из балкона». «Ха, охота было ноги ломать», — отозвался Лукашин. Надя пошла отворять, и в квартиру влетели Надины подруги Татьяна и Валентина. И сразу посыпалось тысячи слов. «Мы тут шли мимо. Надюша, с Новым годом!» Воспользовавшись отсутствием хозяйки, Лукашин быстро впихнул в себя какие-то явства. «Мы только взглянуть на твоего... Наши мужики ждут внизу. Мы их не взяли, а то их потом не выставишь». «Да, мужиков выставлять трудно», — вздохнула Надя. «Ну что ж, проходите. Вот он, во всей красе». Подруги вошли в комнату, Лукашин встал и поклонился. Он все еще с аппетитом жевал. «Дорогой Ипполит Георгиевич!» Не без торжественности начала Валентина. «Мы ближайшие Надины подруги. Мы работаем в одной школе, она вас прячет», — вставила Татьяна. Пока они знакомились, Надя незаметно спрятала фотографию Ипполита, которая стояла за стеклом книжной полки на самом видном месте. «Но я не тот», — пытался спорить Лукашин, но спорить с набитым ртом было трудно. «Не перебивайте, это невежливо», — сделала ему замечание Татьяна. Подруги Нади были совсем разные. Если Валентина смахивала на педагогического солдафона, который лишь по случаю праздника был одет не по форме, то трогательная, крохотная, большеглазая Татьяна вовсе не походила на учительницу. «Мы специально заехали», — продолжала Валентина, — «чтобы поздравить вас обоих. Вы должны знать, какая замечательная женщина наша Надя. Как ее любят в школе педагоги, родители и даже дети», — добавила Татьяна. «Надежда — прекрасный педагог», — привычно толкала речь Валентина. «Чуткий товарищ. Она ведет огромную общественную работу. Она висит на доске почета и чудесно поет», — вставила Татьяна. «Все это очень приятно», — умудрился наконец заговорить Лукашин. «Но я не тот, за кого вы меня принимаете». «Да не слушайте вы его», — неожиданно вмешалась Надя. «Давайте, присаживайтесь к столу. Ведите сюда мужчин». «Мы не хотим им мешать. Мы не хотим мешать», — покрутила головой Татьяна. «Да вы не можете нам помешать». Лукашину явно не нравилась вся эта история. Кроме того, правдивость была определяющей чертой его характера. «Мы, можно сказать, почти незнакомы. Первый раз я увидел Надежду...» Он повернулся к Наде. «Как ваше отчество?» «И отчество Васильевна», — сквозь смех сообщила Татьяна. «Я увидел Надежду Васильевну в 11 часов вечера». «Ипполит, Ипполит, не дурачься». Эти слова Нади относились, разумеется, к Лукашину. Грубая ложь возмутила правдолюбца. «А я не Ипполит и никогда им не буду». «Не, ну пусть дурачится. У него это так славно получается. Ой, мне так нравятся ваши отношения». «Но я действительно...» Лукашин был разъярен, но Надя перебила. «Ипполит, перестань. Перестань, это уже не остроумно. Пригласи гостей к столу». «И все-таки я не Ипполит», — уперся Лукашин. Валентина подняла бокал шампанского. «За ваше семейное счастье! Горько, горько!» — крикнула Татьяна. Валентина ее поддержала. «Правильно, горько, горько!» «Я не буду с ней целоваться», — заортачился Лукашин. Однако Надя подошла к нему и, прежде чем он успел оказать сопротивление, поцеловала в губы. «И даже после этого все равно я не Ипполит!» «Ой, ой, братцы, господи, хорошо-то как!» — выдохнула Валя. «Валентин, пошли, а то наши мужья замерзнут», — вспомнила про мужей Татьяна. «Надя, Ипполит, будьте счастливы!» Я устал возражать. Лукашин на самом деле обессилел. Татьяна и Валентина двинулись к выходу. «Он просто прелесть», — тихонько сказала Татьяна, а Валентина добавила. «Я одобряю. Надежда, я знала, ты не ошибешься. Он хороший мужик, а главное, серьезный, положительный».